Взобравшись на третью и снизу перекладину, он дождался, пока немного разойдутся облака, и махнул остальным. Они залезли вслед за ним, привстали на цыпочки и вгляделись в то, что сперва показалось им лабиринтом. Когда глаза привыкли к темноте, они увидели, что ограниченный оградой прямоугольник разделен внутренними стенками на 4 квадрата. А бизоны как будто бы находятся в дальнем правом отсеке, выходящем к воротам и проходу, который ведет на площадку для отстрела. Поверх внутренних перегородок, сбитых из таких же тяжелых бревен, на высоте 8 футов были настелены для прохода узкие доски. Писуны спрыгнули на землю. «Проклятие!» — сказал Коттон. «Не думал я, что мы наткнемся на такую махину. Жаль, что вчера мы не подошли поближе и не посмотрели». «Мы же не знали, что сюда вернемся», — ответили они хором. «Ладно, надо найти ворота и сообразить, что делать дальше. Придется кому-то пройти поверху по этим доскам». Остальные запаниковали. «Только не я, еще падешь». «Они мигом затопчут. Я высоты боюсь!» Коттон вздохнул. «Трусы несчастные!» «Ладно, я сам». «Нет», — вмешался Гудунау, — «ты и так много сделал. И Теф тоже. Так будет нечестно». Шеккер влез с одной из своих вечных шуточек. «Может, войдешь к бизонам, как Ториадор?» Он накинул на руку воображаемый плащ и притопнул ногой. «Торо! А ну-ка, Торо!» «Тут они на тебя поднапрут, а ты откроешь ворота и...» «В крематории его!» — набросились все на Шеккера. «Придумал!» — оживился Лалли первый. «Бросим жребий. Кто вытянет самую короткую соломинку, тому и идти. Сейчас я соломы надергаю». Он убежал, притащил соломинки, и прежде чем кто-нибудь успел задуматься над его предложением, принялся раскладывать их по длине. — «Пусть только Коттон соломинки держит», — заявил Тефт. — «Ты жухать будешь». — «Не буду. Даже когда я на стуле стою, у меня голова ужас как кружится», — конючил Гуденау. — «Темно, ни черта не видно», — сказал Коттон. — «Ребята, а где Лалли второй?» Они поглядели по сторонам. Вечно приходилось искать этого вонючку то под койкой, то в лесу. — «Стой!» Взмахнул рукой Коттон. Одним прыжком он взлетел на третью перекладину, а остальные, покидав соломинки, последовали за ним. А Лалли второй, уже вне пределов досягаемости, полз на карачках по узкой доске к центру загона. Это для него было до того серьезно, что он даже подушечку с собой не прихватил. Летний лагерь брал лошадей на прокат в одном пансионате около Финикса. Зимой там держали лошадок для пижонов-постояльцев, а летом стремились пристроить их в место попрохладнее. В большинстве своем это были ленивые животные, которых приходилось хорошенько стегать, чтобы с рыси они перешли в галоп. Лалли второй панически боялся отданной в его распоряжение немолодой кобылы по кличке Шеба. Он наотрез отказался ездить на ней и даже садиться в седло. Однажды вечером, в первые дни их жизни в лагере, Коттон не мог найти Лалли второго. Отправился на розыски и обнаружил его у ограды коралля, беседующим с Шебой. — «Ты, мама, лошадь?» — спрашивал Лалли второй. «У тебя есть детки?» Потом он перелез через ограду, подошел к кобыле, обнял ее за шею и зашептал. «Шеба, знаешь, куда я ухожу спать дома? В сауну. Там, под каменкой, живет народец, бубуки. Сотни бубук выходят ко мне и со мной спят». Лошадь фыркнула и ткнулась носом в его пижаму. «Когда у тебя рождались детки?» — спросил Лалли второй. — «Ты оставалась с ними или бросала их одних и убегала на волю?» Коттон принес из сарая уздечку, помог мальчику забраться в седло и поводил лошадь по кругу. На следующий день Лалли II ездил сам. После этого он почти не слезал с лошади. Он шептал, что хотел, на ухо старой клячи. Она уж старалась для него, как цирковая. В лагере они завоевали первое место на Родео. Ухватившись за столб и подтянувшись, Коттон полез наверх. Как он и думал, за ним последовали остальные. Стоит дать им примеры, они уж на все готовы. Лалли II, кстати, оказался не таким уж бесстрашным. Он остановился на полпути и ждал их. Леса были сделаны из пары сбитых вместе узких досок, приколоченных поверх внутренней стенки, разделявшей прямоугольник пополам. В темноте доски казались уж совсем узенькими, как ученическая линейка, а перегородка высокой, как небоскреб. И писуны поползли гуськом, как разведвзвод. Мальчишки из Кенилуорта и Рокки Ривер, из Мамаронека, из 64-й улицы в Нью-Йорке, из Шейкер-Хайтс и Кенилуорта. Устройство загона постепенно становилось понятнее. 4 квадрата. 4 больших отсека, в которых должно было размещаться во время клеймения все стадо, нужны были, чтобы разбить поголовье на удобные группы и отсечь от него особей, предназначенных для вакцинации. Бизонов поодиночке можно было загонять в маленький ромбовидный загончик посреди небольшого прямоугольника, а оттуда в железную клетку, в которую бизон попадал как в ловушку. Там животное фиксировали, пока ветеринар делал укол. К счастью, доски по необходимости были настелены поверх всех внутренних загородок и ворот, ибо ни один нормальный человек не рискнул бы просто войти в загон. Когда писуны достигли середины загона клетки, ветер разорвал облачную пелену, и ползший впереди Лалли II замер. Поскольку остальным ничего не было видно, они, держа друг друга за руки и балансируя, поднялись на ноги и выглянули из-за него. Тут Лалли II ахнул. Перед ними во всем своем великолепии стояли бизоны. Бизон,